К Державину навязался какой-то сочинитель прочесть ему свое произведение. Старик, как и многие другие, часто засыпал при слушании чтения. Так было и на этот раз. Жена Державина, сидевшая возле него, поминутно толкала его. Наконец сон так одолел Державина, что, забыв и чтение, и автора, сказал он ей с досадой, когда она разбудила его: «Как тебе не стыдно! Никогда не даешь мне порядочно выспаться!» При императоре Павле Державин, бывший уже сенатором, сделан был докладчиком. Звание было новое, но оно приближало к государю, следовательно, возвышало, давало ход. Это было несколько досадно прежним его товарищам. Лучшее средство уронить Державина было настроить его же. Они начали говорить, что это, конечно, возвышение, однако что ж это за звание? Выше ли, ниже ли сенатора, стоять ли ему, сидеть ли ему? Этим так разгорячили его, что настроили просить у государя инструкции на новую должность. Державин попросил. Император отвечал очень кротко: «На что тебе инструкция, Гаврил Романович? Твоя инструкция — моя воля. Я велю тебе рассмотреть, какое дело или какую просьбу ты рассмотришь и мне доложишь. Вот и все». Державин не унялся и в другой раз об инструкции. Император, удивленный этим, сказал ему уже с досадою: «Да на что тебе инструкция?» Державин не утерпел и повторил те же самые слова, которыми его подзадорили. «Да что же, государь, я не знаю, стоять ли мне, сидеть ли мне!» Павел вспыхнул и закричал: «Вон!» Испуганный докладчик побежал из кабинета. Павел за ним и, встретив Растопчина, громко сказал: «Написать его опять в сенат!» И закричал вслед бегущему Державину: «А ты у меня там сиди смирненько!» Таким образом Державин возвратился опять к своим товарищам. Державин был правдив и нетерпелив. Императрица поручила ему рассмотреть счеты одного банкира, который имел дело с кабинетом и был близок к упадку. Прочитывая государыне его счеты, он дошел до одного места, где сказано было, что одно высокое лицо, не очень любимое государыней, должно ему какую-то сумму. «Вот как мотает», — заметила императрица, — «и на что ему такая сумма?» Державин возразил, что князь Потемкин занимал еще больше, и указал, какие именно суммы. «Продолжайте», — сказала государыня. Дошло до другой статьи. «Опять заем того же лица». «Вот опять», — сказала императрица с досадой, — «мудрено ли после этого сделаться банкрутом?» «Князь Зубов занял больше», — сказал Державин и указал на сумму. Екатерина вышла из терпения и позвонила. Входит камердинер. «Нет ли кого там в секретарской комнате?» «Василий Степанович Попов, Ваше Величество. Позови его сюда». Попов вошел. «Сядьте тут, Василий Степанович. Да посидите во время доклада. Этот господин, мне кажется, меня прибить хочет». Московский генерал-губернатор, генерал-поручик граф Остерман, человек замечательного ума и образования, отличался необыкновенной рассеянностью, особенно под старость. Садясь иногда в кресло и принимая его за карету, Остерман приказывал вести себя в сенат. За обедом плевал в тарелку своего соседа или чесал у него ногу, принимая ее за свою собственную. Подбирал к себе края белого платья сидевших возле него дам, воображая, что поднимает свою салфетку, забывая надеть шляпу, гулял по городу с открытой головой или приезжал в гости в расстегнутом платье, приводя в стыд прекрасный пол. Часто вместо духов протирался чернилами и в таком виде являлся в приемный зал к ожидавшим его просителям. Выходил на улицу из кареты и более часу неподвижно стоял около какого-нибудь дома, уверяя лакея, что не кончил еще своего занятия.